Да, это была тайна. 18 лет назад, в январе, в охотничьем замке Майерлинг прозвучали револьверные выстрелы. Молодой наследник австрийского престола эрцгерцог Рудольф, одна из самых загадочных фигур Габсбургской династии, был найден мертвым в постели. По имеющей хождение официальной версии, покончил с собой, застрелив предварительно свою юную подругу, венгерскую баронессу Марию Вечера. Однако все эти годы имели хождение и другие версии происшедшего, мало напоминавшие известную всем. «Ну вот как», — стараясь держаться спокойно, — сказал Сабинин. «Интересно, вы хорошо понимаете, что говорите и во что меня втягиваете?» «Не сомневайтесь», — с вымученной улыбкой ответил Водецкий. «Прекрасно понимаю. А вот вы понимаете, какой доход сможет принести изданная где-нибудь в Британии книга, доказывающая, что в Майерлинге было убийство?» «И у вас есть подтверждение?» «Иначе я бы не заводил этого разговора». Сабинин задумчиво пускал дым. Если сказать, что от его неожиданного собеседника попахивало могилой, то это выйдет отнюдь не метафора. «Заикнуться здесь, что в Австро-Венгрии, о том, что в Майерлинге все же произошло убийство, и тому есть некие доказательства, пожалуй, еще более опасное предприятие, чем публично высказываться в Петербурге лет 80 назад об обстоятельствах кончины государя Павла I в Михайловском замке. Интересно, как вы до сих пор ухитрились не попасть под поезд или утонуть в нетрезвом виде?» — спросил он с усмешкой. «Если и впрямь располагаете некими доказательствами». «Я успел вовремя остановиться», — сказал Водецкий, — «и не привлечь к себе чересчур пристального внимания. Ну, что вы скажете?» «Это никак не может оказаться полицейской провокацией», — подумал Сабинин. «Невозможно представить себе полицейского чина любого ранга, решившегося бы использовать для провокации такое». «Хорошо», — сказал он решительно. «Вам повезло, милейший. Вы нарвались на человека, наделенного должной авантюрностью. Меня это и в самом деле интересует. Но имейте в виду, я не намерен просто так выложить перед вами...» «Я понимаю», — кивнул Сабинин. «Мы впоследствии обговорим все и найдем некий устраивающий обоих компромисс. А пока вы правы. Мне в виде жеста доброй воли и в самом деле придется пойти на некоторые уступки, хотя и я, человек недоверчивый, излишней откровенности не дождетесь. Кстати, кто был убитый?» «Рихард Лепски, хозяин крупной лавки колониальных товаров на Родецкого». «Бедняга», — сказал Сабинин. «Он и в самом деле имел некоторое внешнее сходство с Дурново. Так вот, эта милая девушка — дочь вице-губернатора одной из русских провинций. Говорите, что вы еще хотите знать? Только имейте в виду, если вы меня в чем-то обманете, выйдете за пределы дозволенного, я вас попросту пристрелю». Глава 8. Непристойный танец. Смешно сказать, но он, старательно прихорашиваясь перед небольшим овальным зеркалом в своем номере, испытывал легкое волнение, имевшее мало общего с тайнами подполья и неизвестными замыслами эсеров. Причина крылась исключительно в назначившей ему свидание даме. Он подсмеивался над собой, эдакий влюбленный юнкер, право слово, но волнение от этого вовсе не исчезло. Решив, наконец, что выглядит безукоризненно, надел котелок и вновь надолго встал перед зеркалом, добиваясь, чтобы головной убор сидел как должно, без тени вульгарности или небрежности.